Глава 4. «Лия — это кто?» Я решила прикинуться дурочкой и переспросить. «Ну, кто знает, вдруг я ошиблась?» «Как кто? Король их? Миролан III!» Соседка стояла и смотрела на мою реакцию, чего-то ожидая. «Красавчик, правда?» «Это еще мягко сказано», — мысленно добавила я. «Привлекателен как бог, но явно с отвратительным характером. Чуть что рычать или непозволительно близко прижиматься». Зажмурилась и помотала головой, прогоняя образ практически обнаженного дракона и воспоминания о его горячем теле. Ох, гоблинский клык ему в... Маменька бы меня точно отругала за такие выражения. «Миролан III», — и тихо повторила имя. «Точно. Теперь вспомнила, почему его лицо показалось мне смутно знакомым. Когда-то, очень давно... У папеньки на столе среди груды писем, которые каждый день стопками ждали, когда их прочтут, я видела изображение. На нем были величественный мужчина и невероятной красоты женщина. А перед ними с явно хулиганским, таким несоответствующим официальности снимка взглядом, стоял мальчик. На обратной стороне было написано «Миролан II с женой Сареллой и сыном Мироланом». Так сразу было сложно сказать, чем же вчерашний гость мне напомнил того мальчика на изображении. Это была ускользающая, почти незаметная схожесть, но я была уверена, что это был он. «Эй, прямо так сразу влюбилась?» — рассмеялась Лия. «Можешь сразу разлюбливаться. Нам, вживую, его никогда даже издалека не увидеть». Я нервно хихикнула. «Не увидеть, ага. Вот совсем никогда-никогда. И не поговорить, и не потрогать». Проклятье! Опять я об этом. А может, этот отбор вообще уже прошел, и Миролан вполне себе женатый? Тогда я его, считай, оторвала от брачной ночи. Ох, не зря он такой недовольный был. И какие были результаты ставок? Стараясь выглядеть не очень заинтересованной, я протянула Лии листок. «Обижаешь! Это свежачок! Неделю назад только братец приволок!» Соседка довольно разгладила бумажку и снова спрятала куда-то в кровать, аккуратно расправив после этого покрывало. «А за неделю отбора разве не закончится?» — с сомнением спросила я. «Ну чего там отбирать-то? Приехали девушки, посмотрел на них, выбрал ту, что понравилось, и все. «Смеешься?» — расхохоталась лающим смехом Лия. «За неделю хорошо, если всех невест по королевству соберут. А потом еще несколько этапов отбора». Я с облегчением выдохнула. Почему мне об этих драконьих традициях никогда не рассказывали? Если хорошо подумать, то мне вообще про драконов ничего, кроме детских сказок, не рассказывали. Как-то это неправильно для принцессы, наверное. Сдается мне, что у главного советника искать ответы на эти вопросы бесполезно. «И откуда ты про драконов столько знаешь?» — заправляя свою кровать, поинтересовалась я. «С ними же столько лет никто не пересекался. Брата пытаю». «Я ж почти у щита всю жизнь прожила!» Лия надела форму и зачесала в тугой хвост волосы. «Видела их издалека? Большие, грациозные, крылатые. Брат обещал как-нибудь взять меня с собой на ту сторону защитной стены». «Погоди, какая ж она тогда защитная, если через нее все равно все проходят туда-сюда? Или она разрушается?» Я напряглась. «Неужели сила щита настолько ослабла, и мое упрямство действительно ставит под угрозу нашу страну?» «Ты серьезно? Лия удивленно посмотрела на меня, даже перестав рисовать на глазу стрелку. «Кто тебе такое сказал?» «Нет, конечно. Просто оборотни-лисы, знаешь ли, хитрые существа. Да и потом, щит непроницаем именно для драконов». Продолжать она не стала, вернувшись к своим стрелкам. У меня от сердца отлегло. «Значит, со щитом все в порядке, и можно дальше искать способ взять под контроль свою силу. Ведь вчера у меня как-то получилось. В чем же был секрет?» Я бросила взгляд на дракончика на запястье. Что он значил? И что теперь с ним делать? Надо было чем-то прикрыть. Выбор пал на митинги из тонкой шерсти. Если что, можно было отговориться тем, что руки мерзнут. На неделю уже полетели первые снежинки. Каждое утро все лужи были покрыты льдом, а многие аудитории просто не успевали протапливаться с помощью каминов. «Что, не готова всем демонстрировать, что балдеешь от драконов?» Выходя из комнаты, поддела меня Лия. такую красоту скрывать. Ты идешь? Я покачала головой. «Не готова идти под суд из-за такой маленькой картинки», — я пожала плечами. «Мне сегодня не к первой паре, поэтому я чуть позже». «Да? А если бы был во всю спину, готова была бы?» — хихикнула соседка и, мотнув своим хвостом, выскользнула из комнаты. «Всё, пора. Мне еще надо было решить, каким образом прорубать выход из этой безвыходной ситуации. И единственным местом, где можно было найти хоть какой-то ответ, была все та же запретная секция библиотеки». Никто не скрывал, где она находится, но все студенты точно знали, что за нарушение запрета ждет неприятный разговор с самим ректором. Что ж, с ректором я говорила частенько, меня он совершенно не пугал. А вот вероятные последствия ритуала из запретной секции пугали. К счастью, студенты не были настолько прилежными, чтобы с самого утра вместо завтрака идти читать книги. Поэтому между стеллажами я прошмыгнула никем не замеченной. Потом дошла до самой правой стены, повернула ручку высоких дверей, и те с тихим шорохом раскрылись. Так, в прошлый раз ритуал я нашла на втором стеллаже справа. Было логично начать оттуда же. Первые книги я пролистывала усердно, вчитываясь в оглавление и стараясь потише чихать от пыли, скопившейся за долгое время между страниц. Но чем больше книг проходило через мои руки, тем менее дотошной я становилась и все больше начинала нервничать. Противный узел волнения где-то в районе солнечного сплетения затягивался все туже. Стало жарко, поэтому я скинула пиджак и митинки. Я потеряла счет, сколько раз помянула недобрым словом драконьего короля, но каждый раз при мысли о нем я чувствовала легкое жжение на запястье. Но чем не доказательство, что мне нужно искать более усердно? Внезапно мне показалось, что среди полок блеснули знакомые огненные глаза. Неприличный вскрик, который издала я, когда упала со стремянки, гулко разлетелся по комнате. Из груди выбило весь воздух, в голове загудело. Пока я пыталась заставить себя дышать, двери, зашуршав, раскрылись. Раздались тихие шаги, и около меня остановились светлые ботинки с загнутыми носами. Подняв глаза выше, я смогла разглядеть серебристые полы туники и темно-синий плащ. «Так вот, что за любопытный зверек завелся у нас в академии», — с ухмылкой в голосе сказал мужчина. «Проректор». Он опустился и одним резким движением поднял меня. Я постаралась устоять. В ушах все еще стоял звон, но главной мыслью было спрятать руку с дракончиком. Я попыталась завести ее за спину, но, видно, слишком заметно. «Что ты там прячешь? Ну-ка, покажи», —